Жизнь с избытком – это жизнь побеждающая. Мы уже рассмотрели, что побеждающая жизнь имеет божественную сторону. Это есть жизнь, которую мы, верующие, имеем, и что ничто иное, как жизнь Сына Божия, дарованная нам действием Духа Святого во время нашего возрождения. Жизнь, которую Он дал нам, является побеждающей жизнью. Фактически она есть жизнь Спасителя, Победителя Иисуса Христа. А теперь мы приходим к рассмотрению человеческой стороны этой чудной жизни. Человеческая сторона победы. Прежде всего следует отметить, что в искуплении в ряде сторон Бог соединил вместе в чудном единстве божественное с человеческим. Мы веруем, что Иисус Христос есть Сын Божий, мы также веруем, что Он Сын Человеческий. Священное Писание говорит, что Слово Божественное стало плотью человеческой. Сделавшись человеком, Он не перестал быть божественным. Будучи Богом, явившимся во плоти, Он тем не менее был настоящим человеком. Соединение божественного и человеческого в полном совершенстве имело место. Факт, который вполне не поддается нашему разумению, не умаляет этого факта. Мы знаем, что это истина, потому что Слово Божие свидетельствует о ней. Мы также знаем, что Библия является совершенным соединением божественного и человеческого. Это Слово Божие, будучи таковым, не имеет ошибок. Если бы оригинальные манускрипты были в наших руках, мы могли бы сказать, вот здесь документ в полном совершенстве, без всяких ошибок и недостатков. В каком смысле мы говорим о Библии как о Слове Божьем? Следует сказать, что мы также разумеем, потому что без оригиналов, имея разные копии манускриптов, сравнивая их между собой, мы видим правдивость Священного Писания, ни одна доктрина Писания не повреждена, кроме случайных описок переписчиков. Но читая Библию, мы также видим, что она очень человеческая книга. Разные книги приоткрывают чувства, темпераменты авторов. Бог передавал через них свою весть. Его слово авторы передавали, как живые люди, сохраняя свой характер. Поэтому мы видим разницу в стиле писаний молодого Марка и престарелого апостола Иоанна. Есть между ними различие, большое различие, человеческое. Однако и Евангелие от Марка и от Иоанна есть Слово Божие. В них открывается, как и во всем Писании, чудное единение, совершенный образ божественного и человеческого. А теперь мы приходим к нашей христианской жизни. Когда я принял Господа Иисуса Христа как моего Спасителя, я не утратил своей личности. Это правда, что я получил новую жизнь, жизнь Сына Божия, но это также истина, что я жил жизнь, которая является моей собственной. Я продолжал проявлять мое служение в семье. Я все еще говорил на языке моей матери, а также шел в школу учиться. Я был совершенно в том же положении человека, в полном смысле этого слова. Но жизнь Сына Божия была во мне. Великое чудо случилось со мной опять. Став верующим, я чувствую в себе дивную, побеждающую жизнь, данную мне Иисусом Христом. Я также чувствую свою нужду, чтобы вполне овладеть новой жизнью, чтобы это было доминирующим фактом в моем земном существовании. Если я духовно ослабею, то я буду известен как плотский христианин, живущий как будто без обладания новой жизни, Сына Божия. Это было большой проблемой апостола Павла, с которой он боролся. Его увещание коринфянам, верующим, он писал им. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому обычаю поступаете. Эти люди получили новую жизнь Христову, но они поступали, как будто были только обыкновенные люди. Встает вопрос, как же я могу на опыте переживать эту побеждающую жизнь, которая во мне? Я предлагаю вам 4 простых положения, которые помогут вам. Первое. Всегда помните тот факт, что вы имеете эту побеждающую жизнь в себе. Она пребывает в вас, потому что Христос пребывает в вас. Если вы воистину приняли Христа в сердце, то и жизнь новая есть в вас. Сомнение в этом сделает вас слабыми, и сатана начнет атаковать, чтобы сделать вас своей добычей. Помните, что источник победы есть Христос, живущий в вас. Второе. Укрепляйте побеждающую жизнь в себе. Апостол Петр закончил свое второе послание такими словами. «Возрастайте в благодати и познании Господа Иисуса Христа». Снова здесь мы должны участвовать. Когда вы получили новую жизнь, вы были духовным младенцем. Хорошо и правильно быть младенцем. Но если и после 10 лет он все еще младенец, то что-то происходит неправильное. Бог желает, чтобы дети его возрастали в этом мире в полный возраст мужа совершенного. Но Бог силой не заставляет возрастать. Он приглашает нас воспользоваться всем духовными средствами, которые Он открывает, чтобы мы могли возрастать. Иногда Он повелевает нам возрастать, поэтому если мы остаемся в стадии младенчества, это делается грехом против Бога. Но мы не должны этого делать. Когда мы укрепляем наше общение с Господом Иисусом и народом Его, мы почувствуем, что Святой Дух трудится над нами, и таинственный процесс возраста духовного будет очевиден для всех. С другой стороны, это поможет нам ежедневно иметь побеждающую жизнь. То, что беспокоило нас вчера, будет побеждено сегодня. Сила наша противиться греху возрастает. Мы переживаем большие победы в нашем ежедневном опыте. Третье. Знайте и помните, что Бог уже совершил для вас, и ободритесь этим. Источник этого знания – Библия. Если вы ее читаете, читайте ее часто, изучайте ее старательно. Если вы не имеете Библии, слушайте ее объяснение внимательно. Просите Бога о хорошей памяти, чтобы вам сохранить Слово Его в сердце вашем. Днем и перед сном размышляйте над Его Словом. Пусть наполнит ваше сердце Его истиной, а Дух Святой будет вашим учителем, открывая вам чудные дела, которые Бог приготовил для вас. Не беспокойтесь чрезмерно о трудных вопросах и аргументах. Сосредотачивайтесь на плане Божьем для вашей личной жизни. Он планирует для вас чистую и святую жизнь, жизнь, побеждающую искушение и грех. Если вы знаете это, то вы можете иметь это целью вашей, чтобы достигать ее в жизни. Четвертое. Будьте уверены, что вы исполняете вашу часть. Прилив побеждающей силы придет к вам в тот момент, когда вы постараетесь исполнить вашу часть. Это означает, что вы не будете пренебрегать молитвой. Без молитвы вы не можете получить победы. А также победа не приходит, если вы не повинуетесь повелением Божьим. Повелевает ли вам Святой Дух? Тогда повинуйтесь Ему. Всякий акт послушания укрепляет вас для больших достижений. Потом приходит общение. Бог желает, чтобы вы жили в общении с Ним и Его народом. Если вы пренебрежете общением со святым, вы будете побеждены сатаной. При всякой возможности поклоняйтесь Господу с верующими в Него. Помните, что Дух Святой поможет вам в этом. Вы не обязаны подчиниться сатане или греху. Взывайте к Духу Святому о помощи. Он пошлет вам победу за победой. Он любит это совершать, потому что Он знает, что побеждающий христианин подобен Иисусу. И в конце концов, это есть цель и его для вашей жизни.